Я изучил 3 техники духовного ранга. В родовую библиотеку меня в тот раз пустили без проблем. Рой огненный игл, чтобы атаковать. Доспех пепла, чтобы защищаться. И крылья феникса, чтобы летать подобно мифической птице высоко в небе. Единственный вид отдыха, который я себе изредка позволял. Все же я не изменил своим привычкам, и что тогда, что сейчас полет доставлял мне искреннее наслаждение. Ха, а ведь я запросто могу их повторить. Пусть это сложно, но я отчетливо помнил каждую деталь этих техник, а ведь это неспроста. Я и глифы четко помню, будто когда я в прошлом составлял этот осколок воспоминаний, то специально старался засунуть в него все самые полезные. Хотя почему будто, уверен, так и было. Отсюда и некоторая смазанность лица и огромные пробелы в те периоды, когда я культивировал или общался с линь. Оказывается, я на коленке умудрился собрать формацию, собирающую окружающую ци, и что самое главное, умудрился ее сотворить, не взорвав половину секты. Она, вместе с пилюлями и моим природным талантом, подкинула меня на невиданные высоты. В конце концов, за почти десяток лет я достиг пика меридиан. Это был подвиг, достойный того, чтобы меня начали считать не иначе как гением. Невероятная скорость, недоступная простым смертным. И это еще больше испугало старейшин. Настолько, что когда пришло время мне готовиться к переходу на этап ядра, мне выдали испорченную технику. Все происходило в торжественной обстановке. Поприветствовать официального гения клана собрались большинство старейшин. Там мне вручили небольшую шкатулку и пожелали и дальше культивировать с такой же скоростью. Обычная формальность. Мне даже на дуэль вызов никто не бросил в тот раз. Все же я научился комбинировать техники и формации в бою, что сделало меня просто непобедимым. Самонаводящиеся огненные иглы, пробивающие любой барьер до духовного ранга и взрывающиеся при попадании. Доспех пепла, который легко растягивался на всю арену и становился моим туманным продолжением. И мой клинок, который разил без промаху. Все же фехтованием я занимался очень усердно, не желая расстраивать практикала. Прибавить сюда технику адского пламени, с которым моя ци буквально сжигала духовные оболочки. Нет, в открытый бой равные противники со мной просто отказывались вступать. Техника оказалась невероятно проста. Как я и предполагал, секрет ядра заключался в слиянии всех 3 узлов. И данная техника предполагала, что сделать это можно с помощью пилюли, которую мне выдали в комплекте. Вот так вот просто, съешь ее и перейдешь на стадию ядра, и никогда больше не сможешь стать хоть немного сильнее. Я понял это только потому, что и сам искал способы перехода на следующий этап, и хоть сам способ я так и не нашел, но зато понял принцип, и со стороны тела на этот этап никак не перейти. Нужно было открыть море духа и что-то сделать именно там. Но что, загадка, а с этой пилюлей и этим методом, получился бы идеальный практик, идеальный для них, достаточно сильный, чтобы его можно было считать действительно ценным активом, и недостаточно сильный, чтобы взбунтоваться. Разумеется, я с радостью принял этот дар, потому что у меня был план. Прямо там, я заявил о своем желании пройти испытание божественных техник. Часть старейшин возмутилась, часть искренне обрадовалась, ни капли не веря в мой успех. Все же это испытание может пройти только 1 из 1000, и то это не точно. И только несколько человек сидели с довольной улыбкой, будто так и задумано. Среди них был и Каошен. Одобрение старейшин я в тот раз получил. Мне открыли путь в святая святых секты Феникса. Мой план был довольно прост, и как это ни забавно, строился он на небесном откровении, которое мечтают получить все культиваторы. И я знал способ, как получить его искусственно. Ведь когда практик переходит на новый этап, он оказывается ближе всего к небу. На мгновение, он будто сливается с ним, и если изучать божественную технику в такой момент, да, это могло сработать. Осталась сущая малость, найти способ сбросить тупиковую культивацию, не потерять при этом божественную технику и вновь достичь стадии ядра. Мелочи. Безумный план отчаявшегося мальчишки, который веровал в свою исключительность. И самое удивительное, что он сработал. Ну, это если учесть, что я остался жив. Увы, но перед каменными дверьми, ведущими в зал с техниками, воспоминания прервались, и я так и не вспомнил, что же произошло внутри. Зато все остальные воспоминания никуда не делись. В себя я пришел все так же, в собственном море духа. Точнее, в локусе с божественной техникой. Голова раскалывалась от невыносимой боли, хотя, казалось бы, в данный момент я лишь энергия. Болеть просто нечему, и тем не менее, На автомате призвал пламя жизни и, к моему удивлению, все получилось. Боль мгновенно пропала. Вот только повторить успех уже не вышло. Ну да, я сделал это не задумываясь, на автомате. А сейчас снова пытаюсь применить знакомую технику. Здесь это не работает. А что если просто попробовать сделать как в детстве? Тогда я не знал никаких техник, но играл с огоньками. Я тут же попытался призвать пламя, и у меня это даже почти получилось. По крайней мере, вокруг меня закружились парочка белых искр, которые, впрочем, быстро погасли. Лучше, чем ничего. Нет, чтобы сражаться в море души нужны долгие тренировки и опыт. Нахрапом тут не проскочить. Впрочем, был и обходной путь. На него меня натолкнули все те же детские воспоминания. Не из секты Феникса. Из тех счастливых времен, когда я еще не слышал про эту секту. В конце концов, первое, чему меня учил шаман, это самоконтроль. И в первую очередь он заключался в способности отделять мир духов от мира смертных. И что самое главное для меня, свободно пребывать в пограничном состоянии. Я все еще не мог выйти из моря души. Не сейчас, когда три монстра духовного ранга бились здесь, желая обрести контроль надо мной. Но я смог, скажем так, приоткрыть небольшую калиточку во внешний мир, почувствовать течение ци снаружи. И этого было достаточно для моего плана. В белом ничто ничего не поменялось. Все та же драка трех невероятно сильных существ, которые не могли одолеть друг друга. Но долго ли продлится испаритет, потому как несмотря на всю живучесть демонического духа, он постепенно сдавал. Щупальца отрастали не так быстро, страдающих лиц стало явно меньше. А вот Тенебайса и Фениксу, кажется, все было нипочем. Ни усталости, ни повреждений на них было не видно. Кажется, они могут сражаться бесконечно. Уж не изменяли они силу тянут на это, я бы не удивился. И меня такой расклад совсем не устраивал. Потому что после расправы над призрачным культиватором, они скорее всего, примутся за меня. Что ж, теперь у меня был вариант подгадить всем троим одним махом, и если не убить, то серьезно ранить духов. Они хотели подчинить меня, сожрать, что ж, я сам их сожру. Кажется, пора мне переходить на среднюю стадию меридиан. Глава 5. Что я испытывал, глядя как сражаются три злобных твари духовного ранга? Страх, злобу, панику? Нет, я испытывал азарт, потому что теперь я видел в них не грозных противников, а комки энергии, вдруг вздумавшие устраивать беспорядки. Вообще, этот осколок воспоминаний здорово прочистил мне мозги. Нет, он и проблем подкинул немало, вроде желания отмстить вообще всем, но это, надеюсь, я смогу контролировать. Тем более, что сейчас про это думать рановато. Но да, все мои воспоминания были комком из не самых приятных эмоций, и даже так плюсов было в разы больше. Ведь недаром реинкарнация – это очищение души. Теперь я мог посмотреть на все свои невзгоды со стороны. И хотя это все еще было невероятно больно, я уже не был готов положить всего себя ради мести. Я наконец-то смог обрести целостное понимание собственного стиля боя на мечах, не спонтанные атаки, вбитые в мышечную память годами тренировок, и выполняемые скорее неосознанно, а полноценное мастерство. То, что от меня столько времени требовал Белозар. Он, пусть и научил меня некоторым приемам и связкам, но рефлексы тела были слишком сильны, и ломать их он не рискнул. Боялся испортить мой диковатый стиль. Теперь же я наконец-то мог продолжить развивать свое умение боя на мечах, если, конечно, выживу. Формации техники, как и в принципе многие другие утраченные знания, которые я восстановил. Ну, тут и говорить нечего. Что ни говори, а экспресс-курс из форта, пусть и был насыщенным, но как Сэйюнь не старалась, все пробелы моего образования она заполнить за год не могла. Да и три невероятно мощные техники духовного ранга смотрелись просто чудесно, как и десяток тех, которые я знал, но не стал встраивать в лакусы. Да, я был достаточно амбициозен и хотел оставшиеся три лакуса заполнить божественными техниками. Кстати, забавно, но даже в самой секте никто не знал, что именно они из себя представляют. Только про путь небесного пламени было точно известно, что это техника огня невероятной силы. Потому что ей владел Каошен и не стеснялся всем об этом напоминать. Другие две были абсолютным секретом и известны про них были только названия. Система бесконечного совершенствования, которой я и обладаю, и звезда тысячи странствий. Вероятно, кто-то их и изучил, но предпочел молчать. И, глядя на технику бесконечного совершенствования, я понимал почему. Нет, я просто уверен, что старейшины секты все прекрасно знали. Чтобы пройти испытание, достаточно было изучить хотя бы одну и выйти на своих двоих. И главное, теперь я точно знаю, что я немножечко шаман. Даже забавно, я по сути совмещаю в себе все три основных способа развития практика. Увы, в шаманстве я многого не могу. Учился я слишком мало, а потом и вовсе перестал практиковаться, затаив обиду на мир духов. Я все еще помню, как все эти огоньки сбежали при виде демонического практика. И до сих пор во мне сидит эта обида. Хотя умом я понимаю, глупость. И тем не менее, сейчас я собирался пустить в ход именно шаманскую практику. Впервые за десяток лет я прикрыл глаза и попытался прочувствовать свое настоящее тело. Методика шамана это позволяла, хотя он и учил меня видеть одновременно реальности мир духов, а не море души. Вышло не сразу, очень отвлекал шум битвы, но в конце концов я смог ощутить нечто. И как ни удивительно, этим нечто оказался осколок эфира, который я так и продолжил сжимать в своем кулаке. Уж очень его ци отличалась от всего мною виденного, вот и послужила своего рода маяком. Где-то недалеко я чувствовал духовную силу Фенрири. Надо же, я даже успел по ней соскучиться. По Фен, конечно, но и по Рей тоже немного, да. Увы, контролировать свое тело я не мог, даже духовную силу почти не мог. Ключевое слово – почти. Но мне и не нужно было много. Достаточно было капли, чтобы система сработала. Осколок эфира. Вспомогательный артефакт. Ранг земной. Осколок неба. Способность накапливать и производить ци. Отблеск эфира. Усиливает любые техники. Возможна интеграция артефакта в узел души. Стоимость интеграции – ци. А теперь, самое сложное. Здесь в своем внутреннем мире мне нужно создать ту самую формацию сбора ци. Ведь глифы, они работают на подсознательном. Это самые основы основ. И я надеялся, что они будут работать и здесь. Все же не зря я столько тысяч часов заучивал их в свое время. Они у меня в подкорку вбиты. Я приготовился к сотням и тысячам попыток. Все же даже в реальности она получалась у меня далеко не с первого раза. Но сдаваться на середине и оставлять этих монстров резвиться в моей душе я не собирался. Это будет долго. И какого же было мое удивление, когда первая же попытка оказалась удачной. Глифы вспыхнули, озаряя все пространство огненным блеском. Я тут же поспешил направить формацию за пределы Лакуса. Не хватало еще энергии божественного ранга хватануть. Я такого просто не выдержу. Пока не выдержу. Особенность моей формации заключалась в том, что она была идеальным магнитом энергии. Один старейшина за мной даже охоту устроил, желая заполучить ее секрет. К счастью, старейшина Ла смог умерить его пыл. За схему формации, да, только сейчас до меня дошло, что это был просто спектакль для меня. Ладно, проехали. Моя формация притягивала любую энергию, кроме той, из которой была создана. Это ограничение я поставил специально, чтобы иметь возможность нормально культивировать. В первой версии такого ограничения не было, и первым делом формация выкачала всю духовную энергию из меня. Идея была простой. Все три твари – это просто сгустки энергии, обнаглевшие, имеющие структуру, но по сути, просто бесхозная духовная сила. Самоходные камни духа. Бай вдруг замер. Все трое посмотрели в мою сторону, но было слишком поздно. Формация активировалась, и в нее начала стекаться энергия. А так как эти трое состоят из чужеродной мне энергии, то их духовная сила мигом потекла в формацию. Им это явно не понравилось. Еще бы, я в свое время так взломал один очень неплохой барьер, когда искал способы перехода на этап ядра. Самого способа не нашел, но именно благодаря той попытке я и смог понять всю опасность поддельной техники. Первым делом, Феникс с яростным ревом послал в формацию огненный вал. В реальности, это может и сработало бы, а вот здесь, нет, здесь совершенно другие законы. Если три духа еще могли хоть как-то сопротивляться воздействию, то вот эта атака оказалась просто впитана в формацию. Следующим атаковал призрак демонического практика. Его щупальца метнулись вперед только чтобы мгновенно раствориться в глифах. А тень Байсея, она оказалась умнее всех. Она бросилась бежать. Я лишь ухмыльнулся и прикрыл глаза. Ведь я понял главный секрет этого места. Пространство. Его здесь нет. Это все мое сознание. Моя душа. И расстояние здесь ничего не значит. Моя формация поглотит всю чужеродную ци, сколько бы ее ни было, а моя задача – использовать ее с пользой. Потому что формация, несмотря на все свои достоинства, энергию в себе копить не могла, а что именно произойдет, если она взорвется здесь, я проверять не хочу. Для этого мне и нужно было почувствовать свое физическое тело. Все же я понятия не имел, куда мне вливать энергию здесь. Да и сама энергия, смесь демонической, огненная и чего-то странного. Нет, пропущу я ее лучше через божественную технику. Спокойней будет. Система меня пока еще ни разу не подводила. Я вновь устремился сознанием к странной ци осколка и направил в него крохотный ручеек ци. Система все поняла правильно и тут же укрепила этот канал, передавая всю ци, собираемую формацией прямо в кристалл. А что, так можно было? Хохотнул я. Разумеется, никто не ответил. Где-то снаружи доносились проклятия призрака, крики боли и странное шипение, но я не открывал глаза. Я не могу сейчас отвлекаться, потому что, хоть система и провела канал к осколку, но вот передавать силу в узел души мне пришлось самостоятельно. Это было больно, адски больно, если учесть, что я чувствовал это даже сейчас, вне своего тела. Не сосчитать, сколько раз мне хотелось все бросить и найти поступающие энергии применения получше. Нет, ну а чего, растворяла же раньше моя техника их силу, пусть и по капелькам, но я не позволял себе смолодушничать. Я ведь уже проходил это, в прошлый раз было даже больнее. Техника адского пламени, даже без интеграции артефакта, практика совершенно не щадила, ведь ее суть – разрушение, и неважно чего, врагов или самого культиватора, и в конечном итоге приток энергии начал медленно иссякать. Тогда я рискнул открыть глаза. Феникс и призрак, они исчезли, растворились без следа, осталась только тень Байсея. Он сидел прямо перед аркой Лакуса и смотрел прямо на меня, и что-то в его взгляде мне не понравилось. Он был какой-то не такой, слишком живой, что ли. Любопытно, ты пытаешься поглотить осколок небес? Вдруг спросил он. Я вздрогнул и едва не прервал поток энергии. Вот уж не думал, что воспоминание может быть настолько осведомленным. Насторожился я, готовя еще одну формацию, на этот раз, атакующую. Я не воспоминание, пожал он плечами. Я... практик, достигший высших небес. Вот уж не думал, что найдется кто-то, способный избежать безумия пожирателя. Да еще и таким способом. Преобразование техник – это просто моя вариация на тему одной техники, кивнул я, мгновенно активируя атакующую формацию. Вот только ничего не произошло. Разве что Байсай как-то странно ухмыльнулся и одобрительно мне кивнул. Я вижу, задумчиво кивнул он. И, сказать по правде, это куда лучше того, что в свое время сделал я. Когда я впервые вошел в свое море сознания, то меня поджидали орды существ, которых я убил ради силы. Ну, меня ждала тень сверхсильного практика, готового меня убить, пожал я плечами. Это был контролер. На случай, если ты сорвешься и решишь, что сила важнее законов небес, пожал он плечами. Я знаю, ты сейчас мне не веришь, но мне нет смысла лгать. Я искренне рад, что нашелся кто-то, кто не поддался искушению моей техники, и за это, я дам тебе награду. Что, я могу попросить метод перехода на стадию ядра? Не удержался я от смешка. Нет, Кай, это ты найдешь сам. Я не буду идти против традиции вмешиваться в твое путешествие к небу. Это твой путь, улыбнулся он. Но вот погибнуть от разрушения моря души я тебе не дам. Все же в этом частично есть и моя вина. А в следующую секунду он сделал шаг вперед и преодолел арку. И энергия техники божественного ранга не причинила ему ни малейшего вреда. Только в этот момент я осознал, что он не врал. Передо мной действительно Байсай, существо, достигшее высшего ранга культивации. А в следующую секунду он положил руку напротив моего сердца и мое море души взорвалось. Удивительно, но боли не было. Вместо этого я с ужасом наблюдал, как мое море души разлетается миллиардами осколков, которые начинают медленно таять, а в центре этого безумия висит осколок эфира, который я все же умудрился поглотить. Вот и допрыгался. Или, есть еще шансы побороться за жизнь, сопротивляйся, Кай, я не собираюсь делать все за тебя. Донесся до меня яростный крик Байсея. Сопротивляться, это я могу. В следующий миг осколки вдруг остановились и начали медленно стягиваться обратно ко мне. Это была все та же формация сбора ци. Вот только теперь, я симпровизировал. Можно сказать, что я вновь испытал небесное озарение. Еще бы, ведь сейчас в момент прорыва я оказался невероятно близко к небу. Не было больше никаких ограничений, не было даже глифов. Я сам вдруг стал формацией, законом этого мира, и я стал поглощать всю духовную силу вокруг с невероятной скоростью. Кажется, даже Эдбайсэ умудрился немного откусить, но это не точно. И спустя одно невероятно долгое мгновение мы вновь очутились в привычном белом ничто. Поздравляем, вы достигли среднего этапа меридиан. Запас ЦИ повышен. Эффективность техник увеличена. Получен новый талант, свет иного неба. Свет иного неба, ваш запас духовной силы и ее эффективность значительно увеличены. Вы способны самостоятельно генерировать ЦИ. Я прорвался, не умер, не сгинул в небытие, меня не сожрал практик невероятной силы. Неужели все закончилось? И что это за талант странный? Нет, про запас ЦИ и эффективность мне все понятно, я на это и рассчитывал. Но что значит генерировать ЦИ? И почему моя духовная сила ощущается так странно? Но с этим можно разобраться и позже. И что это было? Это из-за осколка? Спросил я, отходя от шока. Или последствия битвы? Все вместе. По отдельности, ты бы выдержал и осколок, и трех духов. Но главная причина – это твоя техника? Кивнул он на арку с локусом. Ты же не думал, что будучи лишь практиком меридиан сможешь вынести давление ЦИ божественного ранга? Ты не умер сразу лишь потому, что эта духовная сила просто не могла причинить тебе прямой вред. Но всему есть предел, Кай. Хорошенько запомни это на будущее. Я благодарю и за помощь, и за науку, поклонился я, не из-за традиции или страха. Я действительно был благодарен этому существу. Человеком его просто язык называть не поворачивался, не стоит. Я же сказал, это твоя награда за отказ от техники пожирателя. И поздравляю с прорывом, Кай. Когда-то я уже предлагал тебе найти меня, если ты окажешься на высшем небе. И теперь я вновь повторяю свое приглашение. А сейчас, думаю, тебе пора. Твои спутницы ждут, улыбнулся он и толкнул меня. Я тут же почувствовал, как на меня наваливается невероятная тяжесть, а затем мир погас. Хотя нет, глупости. Это ведь я лежу с закрытыми глазами. Нужно просто открыть их. Просто открыть ну же, это так просто. Вот только тело так не считало и отказывалось слушаться. Лишь спустя 5 минут я смог с трудом пошевелиться. Я открыл глаза и застонал. О, да, мое бренное тело ныло от боли, а в глаза будто насыпали песка. Кажется, мы остались все в том же подземелье, в котором все и началось. По крайней мере, лежу я на каменном полу, и в ребра мне упираются острые камни. Как-то не таких ощущений я ожидал от перехода на новый этап меридиан. В прошлый раз я вообще 3 суток летал над горами белоснежных облаков, не зная, куда деть распиравшую меня энергию. Очнулся, а я говорила, что ему все нипочем. Завопила рядом Фен. Эх, а я ведь и правда успел соскучиться по ней. Повернув голову, я заметил, как Фен смотрит на меня с радостью и облегчением. А вот Рэй явно не была настроена так оптимистично. «Кай, кто ты такой?» — с суровым взглядом спросила Рэй, сжимая в руке странного вида кинжал. «Кинжал, который она занесла прямо над моим сердцем. Глава 6. Кто я такой? А мне обязательно отвечать на этот вопрос с кинжалом у горла?» — прохрипел я. «Чтоб вас всех, как же хочется пить. Кай, ты не Юли. Мы и так все на нервах», — ответила вдруг Фен. «Я... Кай Шен, наследник клана Шен», усмехнулся я. «И если вы вдруг решили, что моим телом завладел тот призрак, то вас не смущает, что во мне нет ни капли демонической ци? Нет, ну правда, это же очевидно. Да тот призрак буквально целиком из нее состоял. И до меня даже не сразу дошло самое главное», ответил я своим голосом, неискаженным маской. «Ее на месте просто не было. Видимо, отвалилась во время моих приключений в море души. Так еще и моя ци после поглощения осколка эфира реально изменилась. Теперь она ощущалась намного сильнее, гуще. Но все такой же чистой, ведь основную технику это изменение не затронуло. Мы не знаем, на что способен тот практик и какие методы маскировки он может применять», вполне логично заметила Рэй. «Тем более, господин Кай, ваш внешний облик очень изменился. И если бы не госпожа Фен, так хватит тянуть время. Кай, быстро, скажи что-нибудь, что можешь знать только ты. А лучше поклянись небесами, что ты это все еще ты», перебила ее Фен. «Не думаю, что небо ответит. Клянусь небом, что я, Кай Шен», выдавил я из себя. «Уж очень мне надоел этот цирк. Мне банально хотелось встать и попить воды. Но нервировать сейчас 2 напряженных девушек было идеей не из лучших. И как ни странно, небо вновь услышало меня. Все мое естество вдруг пронзила невесомая энергия. Очень и очень знакомая энергия. Нечто подобное я ощущал, находясь в локусе системы бесконечного совершенствования. Там она, конечно, была сильно слабее, но даже так, сходство было однозначным. Хаем, не врал. Получается, старейшина, в этом мире такой духовной силы действительно не добыть и без колонн. Три божественные техники так и оставались бы просто знанием, непригодным для применения. Заодно и стали понятны слова Байсая про то, что в мире смертных ничего выше небесного ранга не найти. Здесь банально отсутствует духовная сила нужной плотности. И что самое любопытное, проходя по моим духовным каналам, эта сила будто самую капельку укрепляла их, и, что самое главное для меня, помогала унять боль. Все же это приключение и столь экстренный прорыв не прошли для меня даром, хотя и повреждения не такие сильные, как я боялся. «Через пару дней буду как новенький», — ответила, а мне никогда не отвечала, — удивленно прошептала Рэй, а уж ее взгляд при этом, она одновременно и радовалась и смотрела на меня с какой-то детской обидой. Но главное, кинжал она все-таки убрала. «Простите, господин Кай, я искренне рада, что вы живы, ничего страшного, все правильно сделали», — отмахнулся я, — «спасибо, что не прирезали, пока был в отключке». «Господин Кай, за кого вы меня принимаете?» — воскликнула Рэй. «Ну ты это, думай иногда, прежде чем вслух говорить», — фыркнула Фэн. «Мы вообще-то о тебе целую неделю заботились. Рэй тебя даже пилюлями какими-то кормила, хихи». «Сколько, какую неделю?» — выпалил я. 8 дней, если быть точной», — кивнула Рэй. «И за все это время вы даже палатку не поставили», — заметил я отсутствие каких-либо удобств. «Ты будешь смеяться, но кое-кто, собираясь в поход, даже не подумал, что спальный мешок и палатка могут пригодиться. Не все такие опытные путешественники, как мы», — хмыкнула Фэн. «А твое кольцо мы почему-то не нашли». «Ну да, ведь дракон когда-то наложил на него зачарование от чужих глаз. Удивительно, что оно до сих пор действует. А вот тот факт, что девушка повторила нашу ошибку и не взяла никаких принадлежностей для долгого похода. Забавно. Нет, продукты у нее были, мы их вместе закупали. Как и котел, но он скорее алхимический, чем для готовки. Что ж, вот такая вот инерция мышления у практиков. Настоящий практик должен довольствоваться малым», — насупилась девушка. «Не стоит переживать. Спасибо вам за заботу. Главное, что я очнулся», — поморщился я и попытался встать. Голова немного кружилась, но в целом, жить можно. «Вот только, а почему я голый?» «Да». Как-то сразу я не заметил этот нюанс. Я лежал на земле абсолютно голый. Только под головой у меня было какое-то подобие подушки, а пах прикрывала тряпка. «Что ты так смотришь, извращенец? Ты сам свою одежду сжег. Мы здесь ни при чем», — хихикнула Фэн. «Отвернитесь, что ли?» — поморщился я. «Я хоть оденусь. Ой, можно подумать, мы там что-то не видели», — усмехнулась Фэн, но все же отвернулась. «Я ничего не видела». Тут же выпалила Рэй, мгновенно краснея. «Ага, не отходила от него неделю, но ничего не заметила. Верю», — хихикнула Фэн. «Мы, напарники. Небо велит помогать своему брату по оружию. Я просто не могла оставить его в беде». Услышать такое от нее оказалось неожиданно приятно. «Как там было? Друзья познаются в беде, и пусть я и не строил иллюзий, до друзей нам еще очень далеко, но теперь я точно был уверен, в гробнице я смогу повернуться к Рэй спиной, а это многого стоит. Да, я не отбросил идею пойти туда с ней. Все же девушка довольно сильна, да и были у меня предположения на ее счет, и сегодня я их подтвержу, или опровергну, зависит от предстоящего разговора. Я же наконец-то встал и достал из кольца одежду и флягу с водой. О, какой же вкусной она показалась в тот момент, буквально лучшее, что я пил в своей жизни. Хотя, казалось бы, я лично набирал ее из городского колодца. Вот что жажда с людьми делает. «Для начала, может, расскажете, что здесь происходило эти 8 дней?» — спросил я, одевшись. «Ну, ты упал, прямо там, а потом из тебя начало выплескиваться ци разных спектров. И я бы поняла, если бы это была твоя духовная сила и ци того практика, так нет же, твоей ци не было ни капли», — уверенно заявила Фэн. Рэй что-то тоже попыталась сделать, но, как ты помнишь, с техниками у нее вообще не очень. Все у меня в порядке с техниками. Просто тот практик был слишком силен. Это была техника изгнания, но она не сработала», — призналась Рэй. «Ну да, ну да. Короче, до самой ночи из тебя фонтаном лились всякие гадкие энергии, так что мы даже подойти к тебе не могли, а потом... потом ты вдруг начал поглощать тот кусок метеорита. Уж не знаю, что ты там сделал, но всю следующую неделю ты поглощал всю окружающую ци. Помнишь, сколько здесь было формаций, и сколько их сейчас? Что это вообще было? И не отнекивайся, Я думаю, мы имеем право знать. Действительно, в зале больше не было и следа от многочисленных глифов. Да и вообще, фон духовной энергии заметно просел. Это было неожиданно. Я-то думал, что поглощаю только собственную духовную силу. Но оказывается, и снаружи я умудрился натворить дел. Я победил того практика, просто пожал я плечами, а вместе с ним избавился и от пары старых закладок. Вам не о чем переживать. Можно сказать, что я исполнил свой долг шамана и покончил с парой не самых добрых духов. Так сказать, защитил мир от угрозы. Господин Кай, Фенрос сказала мне, что вы не шаман. Осуждающе посмотрела на меня Рэй. Это Фен так думает, ухмыльнулся я. И вообще, я все хочу спросить, а с чего ты взяла, что твой кинжал сможет убить практика уровня ядра? Или вы рассчитывали, что тот призрак ослабнет после вселения? Спешу вас расстроить, если бы он победил, то убил бы вас на месте. Этот кинжал – особая реликвия, обиженно ответила она. И против того призрака, он бы точно помог. Вот, с этими словами, она снова достала змеевидный клинок из кольца. Особо мощной ци я от него не чувствовал, но было в нем что-то странное. Ну-ка, система, атом очищающий душу, атакующий артефакт, ранг, духовный, игнорирует защиту вплоть до духовного ранга включительно, преобразует демоническую ци в энергию неба, разрушается после использования, одноразовый артефакт, специально против демонических практиков, прямо спросил я, откуда ты знаешь, что он одноразовый, насторожилась она. Я, знаешь ли, наследник могущественного клана, я много чего знаю, улыбнулся я. Поговорим, да, пора бы, но я про вас и так уже многое знаю, Фенрос сказала. Болтушка, хмыкнул я, эй, у тебя когда маска сползла и лицо стало меняться, она решила, что все, ты проиграл. Я не смогла промолчать, возмутилась Фен. Но вообще да, глупо было скрывать, когда и так ясно, что с тобой все нечисто. Ты мне вообще должен быть благодарен. Я благодарен вам обеим. Серьезно, спасибо, что не бросили, кивнул я. Там, откуда я родом, не принято оставлять товарищей в трудных ситуациях, заявила Рэй, а потом как-то резко напряглась. Дело в том, что я не совсем из секты Гросс. На небесном архипелаге есть одно место, особое место. Там живут люди с кровью духовных зверей и духовные звери, достигшие мудрости небес. Там законы неба не пустой звук. Нет, там не все так идеально. У нас тоже много проблем. Особенно в последнее время, случается всякое, что и представить страшно. Например, вторжение демонических. Она скальтина, перебила ее Фен. Что, ты в прошлый раз 2 дня ходила вокруг да около, прежде чем я прямо не спросила? Я просто все ускорила. Я уже догадался, пожал я плечами в ответ. Нет, вообще, я бы не отказался побольше послушать про этот загадочный остров, но это можно сделать и позже. Все же девушка не собирается никуда сбегать. Что, когда? Воскликнула девушка в шоке, глядя на меня. На самом деле не так уж давно. В секту Гросс я сразу не поверил, если что, но допытываться не стал. Мало ли, я сам здесь не так уж давно и многого не знаю. Но про Кальтин до меня окончательно дошло, когда призрак назвал тебя выходцем с Кальтина. Он нас троих так называл, чему-то улыбнулась она. И вы двое куда больше подходите под определение идущих к небу. Целитель с духовным зверем, прямо как из тех старых легенд. Я вот одна путешествую, так еще и знаю всего пару целительских техник. Она оттуда сбежала, сдала девушку с потрохами Фен. Это действительно так. Но старейшины вот уже 100 лет никого не пускали в путешествие к небу. Они все толдычили, что я не готова и вообще, хотя меня все признавали гением, это просто нечестно. И когда мне в очередной раз отказали, сказав, что я не готова, я просто сбежала. Я внимательно изучила все доступные хроники путешествия к небу, побеседовала с практиками, которые вернулись оттуда. Разрешение старейшин – это просто формальность, и вообще, может быть даже часть испытания. Я точно знаю, у меня получится, я готова ко всему. Я Рейсаа, правнучка старейшины Сара, великого дракона небес, с гордостью произнесла девушка. Не знаю, какой реакции она ожидала, но мне в голову вдруг пришла одна забавная идея. Рэй столько раз говорила что-то о нарушении закона с моей стороны, что я просто не смог удержаться. Какой кошмар, ты что, нарушила законы Кальтина и сбежала? Усмехнулся я. Девушка сразу надулась и с обидой посмотрела на меня. Это ты еще не знаешь, откуда у нее столько артефактов? Хихикнула Фен, только подливая масла в огонь. Это из семейного хранилища. Я, часть семьи Сао. Дедушка никогда не запрещал мне что-то оттуда брать. Конечно, конечно, захихикала Фэн. Ну, моя история довольно простая, вмешался я, останавливая зарождающийся спор. Я тоже был своего рода гением, и одновременно бельмом на глазу своей секты. Скажу честно, нравы там были похуже, чем на Кальтине. Я бы назвал мою секту банкой с пауками, но не хочу льстить дорогим старейшинам такими сравнениями. Ну а в конце концов, меня лишили культивации и изгнали. И если честно, я до сих пор не знаю за что. Кстати, но это было чистой правдой. Все же, раз я смог изучить одну из божественных техник, то скорее всего мой план с искусственным небесным озарением сработал. А это значит, что тогда я перешел на этап ядра. Вот только в таком случае, старейшины бы просто не рискнули меня убивать. Я бы стал слишком ценным активом, да еще и неспособным к развитию из-за их чудо-пилюли, что делало бы меня полностью подконтрольным. Даже сейчас, мне сложно предположить, что же я такого натворил, разве что как-то повредил колонны. Но это бред. Я сильно сомневаюсь, что смог бы хоть как-то поцарапать артефакты, напитанные божественной ци. Да, Фэн рассказала, что вы познакомились в каком-то ледяном мире, кивнула Рэй. И в целом, про ваши злоключения, и про то, как вы помогли двум могущественным хранителям того мира сохранить его покой и не допустили уничтожения формаций, оберегающей мир от демонической ци. Это достойный поступок. КХМ, нет, ну если так на это смотреть, вырвалось у меня. Ну а что, не скромничай. Ты же действительно помог двум практикам, стремящимся восстановить баланс в том мире, с какой-то странной интонацией произнесла Фэн. Понятно. Нет, она прекрасно осознает, что Сюсе, недобряк и вообще, тот мир он сам до такого состояния довел, но все равно продолжает его защищать, выдавая полуправду. Или она нас в лучшем свете перед девушкой выставляет, надо спросить, когда останемся наедине. Еще кое-что, вдруг добавила Рэй. Я знаю, это может быть просто совпадением, но я встречала в хрониках упоминание об одной паре, драконе и фениксе, что отправились в путешествие к небу. Я понимаю, что скорее всего это совпадение, но все же, вполне может быть. Мы попали сюда через портал, построенный Фениксом, пожал я плечами. Откуда-то же она узнала про это царство, верно? Но даже если так, разве это что-то меняет? Конечно, ведь тогда вас отправили сюда два практика с Кальтина, с серьезным видом заявила она, будто это что-то должно для меня значить. Ладно, хмыкнул я, но как по мне, так разницы особо нет. Вы не понимаете, недовольно засопела она. Если подходить к вопросу формально, то учитывая их ранг культивации, вы тоже стали частью испытания. Я читал об этом в хрониках путешествия к небу. Ну, мне явно рановато переходить на этап ядра. Я еще и до этапа меридиан не добралась, нахохлилась Фэн. Так что это ваше путешествие ко мне не приплетайте. Ты уже могла бы меня по уровню культивации обогнать, ухмыльнулся я. Может и могла бы, буркнула она. Но я, может, не хочу, чтобы ты чувствовал свое несовершенство. Так что культивируй быстрее, пока я добрая. При переходе на этап меридиан у духовных зверей значительно увеличивается размер, а у фениксов в дополнение к этому еще и, начало было Рэй, но ее тут же перебили. Все, молчи, мы поняли, что ты много знаешь, недовольно зыркнула на нее Фэн. В теории, путешествие к небу и нужно для того, чтобы практик мог получить нужный жизненный опыт, улыбнулась в ответ Рэй. Господин Кай, после того, что вы узнали, что будет дальше, я пойму, если вы хотите бросить меня. Все же я не получила одобрения старейшины фактически, я даже не уверена, что меня не изгонит с Кальтина, когда я вернусь. Ничего особо и не изменилось, пожал я плечами. Если, конечно, ты не против общества изгнанника, не расскажешь, в чем вообще заключается это испытание. Я знаю только про три гробницы наследия, и что пройдя через них можно получить способ перехода на этап ядра. Все верно. И, господин Кай, простите, но я не уверена, что вы сможете пройти это испытание со мной. Насколько я знаю, в самих гробницах установлены специальные формации, которые откроют истинную награду только тем, кто идет к небу. Она открывается только если подать в нее специальную ци. Это как метка, что есть на жителях острова. Хотя это отличный шанс понять, скольте на те драконы Феникс или нет. До гробницы еще нужно добраться. От маски вообще ничего не осталось, посмотрел я на Фэн. «А чего ты на меня смотришь?» «У нее спрашивай, господин Кай, маска у меня, я вам ее, конечно же, верну, но вы уверены, вы хоть знаете, как ее создали?» Достала она ее из кольца, вот только держала она ее кончиками пальцев и с такой гримасой, будто увидела перед собой дохлую крысу. Да и выглядела маска весьма плачевно, с огромными подпалинами и трещиной посередине. «Кажется, буйство ци здорово повредило артефакт. А чем ты?» Вздохнул я. «Это маска. Это алхимический артефакт. Для его получения необходим живой человек, чью внешность копируют. Эту процедуру он не переживет. Фактически, это маска, это...» «Я понял», — скривился я. «Его лицо, да, нет, ну а чего я ожидал? Не удивлюсь, если старейшина Рин повелела изготовить эту маску только тогда, когда я пришел к ней на прием. Не повезло какому-то бедолаге. Нет, я не исключаю возможность, что это был какой-то маньяк или преступник, которого приговорили к смерти. Но вспоминая нравы культиваторов, которые ради экспериментов просто шли в кварталы бедняков, сложно мне было себя в этой мысли убедить. Хотелось, конечно, верить в лучшие, но сама по себе такая практика, мягко говоря, не из тех, что сильно одобряются небом и мной. Дерьмо. Да почему у меня все идет через одно место? А, нет, я не собирался категорично отказываться от ее использования. Я уже проносил ее столько времени, глупо теперь вертеть от нее нос. Но все равно, старейшина Рин в моих глазах репутацию себе подмочила. Я уже говорил, я по глупости умудрился завести себе недоброжелателей. Ты пойми, это не Кальтин. Если отказываться вообще от всего, что хоть немного тебя не устраивает, то ты просто не выживешь. Ничего, до похода в гробницу можно потерпеть, а там переберемся на другой остров, где нас никто не найдет. Так что, маску, пожалуйста. Я запомню, с очень серьезным видом кивнула Рэй и протянула мне испорченный артефакт. Надеюсь, он работает. И да, стоило приложить его к лицу, как маска мигом приклеилась, и я почувствовал отток ци. Очень сильный отток, раньше такого не было. Я тут же попытался замаскировать ауру, но получилось, мягко говоря, не очень. Артефакт буквально выбрасывал в воздух часть получаемой ци. «Ну и как?» – спросил я чужим голосом. «Сойдет. Хотя теперь точно ясно, что ты перешел на этап меридиан, но это не страшно», – ответила Фен. «Ты и раньше ощущался как практик пика концентрации, так что ничего удивительного. Сойдет», – довольно улыбнулся я, соглашаясь с ней. «Скажу, что прорвался за городом, и даже не особо обману. Кстати, поздравляю с прорывом», — улыбнулась Рэй. «Я как-то и забыла сразу поздравить. Будь мы на Кальтине, то обязательно бы устроили пир». «Да, у нас это тоже было праздником», — кивнул я. «Благодарю. Хотя, про праздник, это я сильно загнул. Нет, я слышал, что другие практики прямо всерьез отмечают это достижение и даже пару раз получал приглашение на празднество по этому случаю, но тогда я такие события упорно игнорировал. Мне там все равно были не рады такие приглашения, лишь формальность». «Ага, поздравляю», — почему-то хихикнула Фен. «Так что, ты собрался возвращаться в город?» «Я верно все поняла?» «Не, наоборот, я хотел предложить с этим повременить и продолжить наш поход, как и запланировали. Припасов у нас достаточно, особо никто не пострадал, так еще и с погоней мы разобрались. Все же у нас еще почти полтора месяца до открытия гробницы, а эти топи полны всякими чудесами». «Я согласна. Если ты действительно в порядке, то я бы тоже хотела продолжить поход. Все же этот город и люди в нем, они меня напрягают», — вздохнула Рэй. Наши взгляды скрестились на Фен, хотя я и так примерно понимал, что она скажет. Города ей тоже не слишком нравился. «Какой отправляемся?» — неожиданно возмутилась она. «А трофей кто собирать будет? У нас тут вообще-то главарь крупной банды со всем своим богатством. Точнее, сам главарь в пыль превратился, но его техника даже сейчас остается прочной, а кое-кто отказывается ее раскалывать и забирать его кольцо. Так что, Кай, так и бросишь боевые трофеи?» «Глава 7, это все трофеи?» — устало вздохнул я, глядя на гору трофеев. «Да, оказывается, под каменным пьедесталом был проход вниз. Собственно, там-то скелеты и возрождались, а заодно и снабжались оружием. Этакий арсенал, полный хлама. Нет, серьезно, ничего ценного там особо и не было. Только уже знакомое мне оружие не самого высокого качества и груды костей». «Ага», — довольно кивнула Фен. «Думала еще кости той нежити захватить, но Рэй сказала, что они бесполезные. Она, оказывается, неплохо в алхимии разбирается. Никогда бы не подумала, что буду участвовать в таком, Недовольно буркнула Рэй. «Мародерство, что в бою взято, то свято. Слушай, вот я не пойму, драконы вроде как славятся своей жадностью и постоянно ищут новые сокровища. И славятся неспроста. Поверь, я знаю, о чем говорю», — вздохнула Фэн. «С тобой точно все в порядке? Кто сказал такое? Драконы, благородные дети неба, жадность — это не про них», — решительно заявила Рэй. «Ага», — фыркнула Фэн. «А кто половину родовой сокровищницы с собой унес?» «Не половину. Я взяла только самый минимум, и вообще, это и так мои вещи. О, а вот и драконья жадность, хихи, хихикала Фэн, под недовольное сопение девушки. Я же в это время пытался понять, что делать со свалившимся на нас богатством. А точнее, пытался все это хоть как-то рассортировать. Учитывая количество хлама, которое таскали с собой практики времени, это отняло немало. Да и по здравому размышлению лучше все же немного отдохнуть, а заодно и привыкнуть к изменившемуся течению внутренней ци. Все же я открыл узел души, средняя стадия меридиан. Да большая часть практиков может о таком только мечтать. А я сижу, хлам перебираю. Ладно, дрянное оружие все так же можно продать кирку. Металл не испорчен, для перековки пойдет. Проблема в том, что его оказалось ну очень много. В мое кольцо, конечно, поместится, но заполнять его таким хламом. Куда интереснее было содержимое колец практиков. Да, Фэн не поленилась и собрала вообще все кольца. Чего там только не было. Редкие ингредиенты, пилюли, алхимические рецепты, золото. Были даже техники. Несколько бесполезных смертных техник, одна земная и две проклятые. Ох, каким же взглядом меня Рэй одарила, но промолчала. А я не стал ее особо нервировать и убрал книжечки в кольцо. Будет еще время, а у меня и других техник для ознакомления хватает. Причем нашлась и та техника слежения, которая меня так раздражала. Земной уровень, и судя по мельком прочитанному, тот практик еще и умудрился применять ее неправильно. Потому как в идеале никакой злой взгляд жертва чувствовать не должна. Максимум, едва заметное ощущение чужой ци. Ингредиенты я сложил в одно кольцо. Думаю, отдам его Рэй, если она, конечно, будет не против. Заодно и посмотрим, как она в алхимии разбирается. Ну, или так и продам в крайнем случае. Артефакты отправились в другое кольцо. Ничего серьезного тут не было. В основном оружие смертного ранга, да пара клинков земного, но подарку Белозара они проигрывали. Разве что у главы было кое-что интересное. Перст жадности. Вспомогательный артефакт. Ранг, духовный. Поглощает ци жертвы. Преобразует ци в ци земного типа. Передает поглощенную ци владельцу. Выглядел артефакт, как каменный нож. Что ж, теперь мне ясно, откуда пошло такое название этой банды. А глядя на свойства артефакта, стало ясно, откуда у них столько практиков этапа меридиан. Все же не одними пилюлями они прокачивались. Совсем не пилюлями. Хотя их я тоже нашел. Пилюля пробуждения. Частота 89%. Принудительно пробуждает узел тела за счет разрушения узлов разума и души. В случае активного узла тела, увеличивает его запас ци. Однократный эффект может вызвать повреждение меридианов. Да, это была она. И что самое главное, я все еще мог ее применить, чтобы усилить узел тела. И даже риск повреждения духовных каналов меня уже не так пугал. Техника небесного пламени все исправит. Да и каналы у меня покрепче будут, чем у среднего практика. Чего скрывать, вот только делать это посреди пещеры, да еще и сразу после прорыва, нет, не настолько я безумен, могу немного и подождать. Рэй, ты слышала когда-нибудь про пилюли пробуждения? Да, кивнула она, такими пользуются недостойные практики, желающие обмануть небо, хотя изначально они создавались, не чтобы пробудить, а чтобы усилить узел тела, но искатели легких путей нашли и другое свойство. А что, тут 4 таких, хмыкнул я. Нет желания немного усилиться? Нет, покачала она головой. И это не потому, что я брезгую, не думайте. Но эти пилюли несовершенны и даже опасны. Я бы не советовала вам их применять. И к тому же, я уже применяла нечто подобное, только лучше. Для меня эффекта не будет. Ясно, кивнул я. А вот я, пожалуй, использую. Чуть позже. А дальше? Дальше я наконец-то достал из кольца палатку и запасной спальник. Стоило приготовить все к ночевке, как Рэй и Фэн просто вырубились. Даже как-то неловко. Они, получается, вообще не спали, пока я в море души развлекался. А я еще и хотел прямо сегодня в путь отправляться. Я же решил не терять времени даром и отправился чуть дальше, чтобы не разбудить их шумом. а шум будет. Я же собирался проверить свои новые возможности, так что даже пришлось выбраться из подземелья, чтобы точно не мешать. Ну, что сказать, я стал сильнее, ощутимо сильнее. Небесное пламя стало намного горячее, но главное, контроль совершенно не просел, как я боялся. Я создавал все тот же стабильный огонь, четки странника горели ровно, они норовили взорваться в любой момент, хотя теперь я и мог специально нагнетать в них силу для такого эффекта. Вообще, в системе кроме пары цифр, до нового таланта изменений не было. Эх, а я-то надеялся, что появятся новые функции. Не знаю, хотя бы то самое восполнение ци будет отображаться. Даже немного обидно. Ха, да кого я обманываю? Мой запас ци почти утроился. Спасибо осколку. Обычно внутри одного этапа культивации таких резких рывков нет. У нормального практика на среднем уровне меридиан запас ци должен быть раз в 5 меньше. Идеальная концентрация ци и использование артефактов при прорыве дают о себе знать. Имя. Кайшен. Запас ци. 6156-9560. Ранг. Пробужденный. На этом я эксперименты решил окончить. Не потому, что проверять было больше нечего. Я бы с удовольствием до утра возился. Если уж на то пошло, просто я банально устал, духовное тело все еще ныло, так что я решил просто почитать, тем более, что две проклятые техники буквально жгли руки, да они даже системой не определялись, а ведь я несколько раз проверил, и оно того стоило. Я не спал почти всю ночь, но внимательно изучил попавшие мне в руки сокровища. Создатель этого явно был гением, или безумцем. Но он буквально умудрился придумать способ засунуть сущность духовного зверя в локус практика. Та броня – это естественная способность какого-то насекомого, усиленная в десятки раз, а парализующий взгляд – наследие Василиска. Так что для изучения этой техники нужно еще и подходящего монстра найти и провести довольно специфический ритуал. Это, кстати, объясняет, почему после изучения такой техники практик больше не может развиваться. Сущность зверя резонирует с его собственным морем души. Ци, проходя через испорченный локус, больше не способна нормально перерабатываться. Часть будет поглощаться сущностью зверя, часть рассеиваться в пространстве. И как итог, такая техника приносит практику только боль и могущество, выходящие за рамки простого человека, разумеется. Хм, интересно, я со своим методом поглощения ци смог бы развиваться, используя такую технику? С этой мыслью я и завалился спать, хоть пару часов, но высплюсь. Осторожить нас будет один интересный артефакт, найденный у сектантов. Око наблюдателя, вспомогательный артефакт, ранг, земной, сканирует колебания поверхности и определяет скрытых существ, сигнализирует о приближении посторонних. Выглядел артефакт, как выточенный из нефрита глаз на подставке. Довольно удобная штука. Я видел парочку похожих у Кирка, но мне и в голову не пришло, что мне такое может пригодиться. Реагирует он именно на шаги по земле, как я понял. В подземелье самое то. А утром мы, как и планировали, отправились в сторону духовной аномалии. Если мои расчеты верны, то уже сегодня мы будем там. Но когда мои расчеты бывали верны, в какой-то момент я заметил знакомое чувство в общем потоке ци. Странность, резанувшее восприятие. Рядом был небольшой источник духовной энергии. Все прямо как в тот раз. «Стой!» – воскликнул я, ощутив знакомое чувство. «Опять оно?» – удивилась Фен. «Да, судя по всему, это опять та демоническая трава», – поморщился я. «Как там Кирк говорил, ее всю вывели с острова, я немного читала про корень демонов», – вдруг сказала Рэй. «Говорят, его семена могут сохраняться тысячи лет, пока не наступит подходящие условия», так что заявление того торговца было довольно самоуверенным. «Возможно», – кивнул я, опускаясь в небольшую рощицу. «Ты еще что-то знаешь про это растение, только общеизвестное? А что, у вас таких растений нет?» «Нет», – синхронно посмотрели на нее мы с Фен. «Ну, согласно наставлению о травах и деревьях, это растение способно искажать любую ци в демоническую, тем самым незаметно подталкивая практика на этот путь. Также, если концентрация этих растений окажется слишком сильной и общий фон ци значительно изменится, то могут открыться самопроизвольные провалы в пекло. Подходящими условиями для произрастания считаются наличие поблизости источника ци, но для самого прорастания нужен либо специальный ритуал с использованием демонической ци, либо пролитая кровь. И, я не уверена, но кажется, подойдет только человеческая. Поэтому, Кстати, это растение часто встречается на местах серьезных битв и очень редко в дикой среде, то есть само оно прорасти не могло. Ему кто-то помог, констатировал я. Вряд ли здесь произошла какая-то серьезная бойня. Да, ну, если с такой точки зрения смотреть, наверное, нахмурилась она. Это что, паутина? И действительно, чем ниже мы опускались, тем отчетливее становилось, что демонический корень неплохо замаскирован. Маленькие, кривые деревья были опутаны толстым слоем серебристых нитей, и внутри этого безобразия я смог почувствовать ци довольно сильного демонического зверя. Пик меридиан, как мне кажется. И что самое поганое, от него немного фанило демонической ци. Еще бы, поселиться прямо рядом с этим растением. Сам демонический корень я тоже увидел. Сложно было не увидеть. Он разросся так, что буквально все пространство под деревьями было покрыто алыми побегами. И что самое любопытное, то тут, то там расцвели кроваво-алые бутоны цветов, аромат которых смог перебить даже смрад болот. Про цветы я тоже читала, мрачно сказала Рэй. Они привлекают сильных духовных зверей, а потом паразитируют на них, заставляя защищать растения. Ядовитые, сразу насторожился я. Мне-то яд был не страшен, а как насчет моих спутниц? Нет, протянула Рэй. Я не уверена, но если что, у меня есть пилюли от яда. В пекло, хмыкнул я. Давайте отлетим немного, и я просто спалю здесь все. Не думаю, что там найдется что-то достаточно ценное, а рисковать зазря. И если что, будьте наготове, тварь в роще явно нас заметила. Демонический зверь на пике меридиан. Непростой противник, кивнула Рэй и явно начала готовить какую-то технику. А вот Фэн неожиданно возмутилась. Подожди, ты что хочешь так просто все спалить? Паутина-то небось дорогущая, запричитала она. Буду считать, что это не твоя жадность разыгралась, а так на тебя воздействует цветок, хмыкнул я и, не став выслушивать ее возмущение, активировал небесное пламя. Так, а теперь проведем эксперимент. Я прекрасно помню, как легко и непринужденно раньше совмещал глифы и техники, добиваясь просто убойного сочетания, но то было раньше. Да, теперь я вновь помнил все, что знал об искусстве формаций, вот только мандраж не отпускал. Ладно. Пора бы опробовать боевую формацию. Ну, как формацию на самом деле я просто сформировал один простенький глиф, обозначающий стрела. Раньше я такие мог создавать сотнями, даже не задумываясь. Теперь же тоже все получилось. Да, стало чуть сложнее. Сказывается изменение основной техники, да и моя духовная сила сейчас заметно отличается. Чтобы вернуться в прежнюю форму, мне явно нужны тренировки. Но самое главное, я справился. Я снова мог творить глифы и формации, а значит, моя боевая мощь только что возросла в разы, да и не только боевая. Я все еще помнил пару интересных формаций, которые могут здорово облегчить жизнь, вроде того же обогрева или защиты от комаров. И пусть я и не полноценный мастер и до Сэйюнь мне далеко, но я и не собираюсь забрасывать учебу. А уж с книгами, которые все еще лежат у меня в кольце, я смогу взять эту планку. Теперь-то я понимаю. Эти учебники формаций, которые мне дала Сэйюнь, были настоящим сокровищем небес. Я таких даже в родовой библиотеке не видел, хотя про формации я прочитал вообще все, что было доступно. Что называется, дар учителя ученику из личной коллекции. Я бы их на божественный ранг оценил, не меньше. Теперь-то понятно, почему Каошен не постеснялся нанять Сэйюнь для моего обучения, хотя и в секте Феникса были свои мастера. И дело не только в том, чтобы в очередной раз указать старейшинам их место. Просто сестрица Са была лучшей. И как же жаль, что мое обучение у нее так быстро закончилось той подставой. И как же я рад, что нам удалось встретиться во второй раз. Интересно, а когда Каошен отправлял меня в ледяной форт, это был его тонкий расчет, что я доучусь у Сэйюнь? Или просто совпадение? В последнее верится очень слабо. Так а чем это я? Ах да, стрела. Один из базовых атакующих глифов в принципе. Я создал десяток таких и напитал их небесным пламенем. Тут же в воздухе вспыхнули белые сгустки огня, вытянутые, словно те самые стрелы. Долго держать их было сущим мучением, да и не нужно это. 10 простеньких огненных стрел понеслись вперед. Что ж, оказывается, паутина неплохо горит. Очень неплохо. Она буквально вспыхнула и посреди топи разгорелся мощнейший пожар. Белый огонь мгновенно сменился черным. Ведь горела не только паутина, но и демонический корень. Вонь стояла неимоверная, а в какой-то момент из огня раздался виск и вперед метнулось тело. Огромный паук бросился на нас в высоком прыжке. Его массивное зеленое тело было покрыто красными прожилками, а 8 злобных глаз смотрели прямо на меня. Неприятная тварь, а главное, живучая. Пожар ему будто вообще не повредил. И честно говоря, я надеялся, что он не допрыгнет, вот только ему было и не нужно. Тварь в нас просто плюнула. Омерзительная зеленая жижа, сочащаяся смесью земной и демонической ци. Только для того, чтобы я ее тут же сжег. Нет, ну а что, я небесное пламя вообще-то не отключал, ускорение работало. А создать еще одну огненную стрелу для меня было делом секунды. Тварь недовольно взревела, плюхнувшись в какую-то лужу, и ее тут же сковало льдом. Фен не сидела без дела и, активировав невидимость, подлетела к монстру достаточно близко, а в следующий миг на голову паука рухнула молния. Проморгавшись, я обнаружил только прожаренную тушку, не подающую признаков жизни. «Неплохая командная работа», — вздохнул я, глядя на тушку. «Если в ней было что-то полезное, то после такой молнии, там ничего не осталось. Да и, честно говоря, использовать ингредиенты из трупа демонического зверя — идея так себе. Даже я, не слишком разбираясь в алхимии, это осознаю. Вон, даже Фен не бурчит». «Спасибо», — неуверенно ответила девушка. «Полетели отсюда быстрее», — буркнула Фен, устраиваясь у меня на плече. «У меня из этого нища до вечера не выветрится». Возражать никто не стал, и мы двинулись вперед, по намеченному маршруту. Пейзажи были не слишком живописные, топи они и есть топи. Зато мы смогли издалека заметить группу практиков из 5 человек. Фен тут же активировала кулон на невидимость, а я снова нацепил маску, но обошлось. Практики предпочли сделать небольшой крюк, а то, зная нравы благородных даосов, я бы не удивился, завершись такая встреча побоищем. Видимо, те ребята думали в схожем ключе и не стали рисковать, а в какой-то момент потоки ци вдруг стали меняться. Мы уже не рисковали нестись на всех парах и замедлились. Можно и пару вопросов задать, пока ветер не перекрывает все звуки. «Так значит, ты потомок дракона?» Не удержался я от вопроса. Мне банально было любопытно. Я не чувствовал в девушке ничего необычного, но не просто же так тот призрак говорил, что в ее жилах течет драконья кровь. Да и сама девушка прямо заявила, что она внучка дракона. Я не уверена, что могу такое обсуждать, вздохнула она. «Понимаю», кивнул я. «Духовные клятвы? Что? Нет, на Кальтине никто не связан духовными клятвами. Это бесчестно. Единственное, что практикуется, клятвы небом, но оно редко отвечает. Вы знали, что духовные клятвы мешают развитию практика?» Вполне искренне возмутилась она. «Ты нам голову-то не дури», — хмыкнула Фен. «Не хочешь отвечать? Не отвечай, а тему не переводи. Я уже успела за неделю наслушаться. Ну, учитывая, откуда вы прибыли и вашу спутницу, думаю, можно сказать, на самом деле на острове все так или иначе несут в себе кровь духовых зверей», — призналась Рэй. «У меня кровь дракона довольно сильна, и я могу делать всякое. Мне даже техники для этого не нужны. Например, моя стихия – огонь, но из-за влияния крови небесного дракона он обрел форму молнии. А вы, господин Кай, тот призрак говорил, что в ваших жилах течет кровь духовного зверя. Да и я тоже чувствую. Странное. Честно, понятия не имею», – ухмыльнулся я. «Разве что культивирую немного иначе, чем простые люди, и огонь чуть лучше контролирую. Возможно, у вас просто спящая кровь», — кивнула она, замявшись. Ей явно не понравилось, в какое русло зашел разговор. «Тот призрак так и сказал», — пожал я плечами. «А мы, кажется, на месте». То, что на карте было обозначено, как аномальный источник ци, на деле оказалось чем-то невероятным. Само пространство будто искажалось в этом месте. Вместо ровной поверхности земля местами преобразилась в странные неестественные фигуры. Вроде огромной арки из камня, внутри которой почему-то росла трава, или бездонной ямы. Я заметил странные светящиеся потоки тут и там, а прикрыв глаза, понял, что не ошибся. Духовная энергия здесь была видна невооруженным взглядом. А ведь мы еще к центру аномалии не приблизились. Так, на границе оказались. Думаю, это место идеально подходит, чтобы стать сильнее. Остался только один вопрос: изучить старую проверенную технику из моего прошлого или попытаться создать нечто новое, потому как крутилась у меня в голове одна идейка, и найденные проклятые техники меня только раззадорили.